Уезжая на Запад, она оставила им свою кооперативную квартиру в Ленинграде. Ну и, между нами говоря, она уже в таком возрасте, когда женщине пора определиться. Годы-то уходят. Вы с ней, кажется, ровесницы? Потому-то мне и были ясны ее намерения. А Каменев не заговаривал со своей женой о разводе? Если бы он хотел с ней развестись, он бы сделал это до эмиграции. Нет, он хотел, чтобы они обе оставались при нем. А Наталья его любила безумно и была на все согласна. Вы только представьте себе ее положение. Костенька, ее свет в окошке, она к нему приросла, а любимый муж вдруг привозит ее туда, где царствует ее соперница. Впору удавиться. Кстати, а как именно она покончила с собой? Это следственная тайна. А почему вы вдруг решили, что она покончила с собой? А разве нет? У полиции пока нет достаточных оснований для такого утверждения. Ах, немецкая полиция! Впрочем, немки действительно редко кончают с собой из-за любви. Гораздо чаще они делают это из-за потери состояния или высокого служебного положения. Но мы-то с вами русские женщины и понимаем, что же тут еще может быть, кроме самоубийства? Может быть, много всякого другого. Уклончиво ответила Апраксина. Что вам еще известно о жизни Каменевых в СССР? Кое-что я знаю со слов Натальи. Она, между прочим, по образованию филолог. Была учителем русского языка и литературы в школе, писала стихи и даже печаталась. Но ради Каменева она бросила работу педагога и пошла работать в ресторан официанткой. Зачем? Ну, там больше платили. Каменев же с молоду подавал надежды и ходил в непризнанных гениях, а ремесло художника требует денег. Разве его картины не продавались? В Советском Союзе нет. Это теперь они продаются стараниями Юриковой. Ведь Каменев между нами не такой уж великий талант, здесь его работы выглядят вполне провинциально, этакий Дали из Кривого Рога. Но у Юриковой бездна знакомых галеристов, нашлись покупатели и на его работы. Вы не любите Каменева? Терпеть не могу. Знаете, я всегда жалела Наталью и считала, что она достойна лучшей участи. Но такие вот однолюбки почти всегда становятся жертвами своих мужей. Юрикова та молодец. Она хоть и понимала, что Каменев ее использует и бросать свою жену не собирается, но жертвой она никогда не выглядела. Сильная женщина. Так вы считаете, что Анна Юрикова сильная личность? Безусловно. Иначе она не достигла бы в одиночку таких успехов. Она живет в жалкой мансарде, носит платье собственного пошива, но она очень-очень богата. В самом деле? Ха! Если бы она сейчас продала картины только умерших художников, она бы заработала состояние. У нее есть работы сожженного КГБшниками Евгения Рухина и картины погибшего от наркотиков Александра Исачева. Мой жених, по моему настоянию, хотел купить у нее небольшую работку Исачева и предлагал за нее 10 000, но она ему отказала. Почему же? Она заявила, что ей предлагали и больше, но она не собирается распродавать свое собрание его картин, а ждет, когда можно будет вернуть их на родину и поместить в крупном музее. Благородные намерения. Ах, бросьте. Никто в это не верит, просто она ждет, когда его картины поднимутся в цене. Большая у нее коллекция. Говорят, огромная, несколько сотен картин. А как же ей удалось вывести на Запад столько картин? Вот-вот. Вы задали правильный вопрос. Вы представляете, какую ей пришлось бы заплатить пошлину, если бы она вывозила их законным путем? Нет, мне не приходилось вывозить картины из России через таможню. Так как же Юрикова сумела вывести свою коллекцию? Ну, одни говорят, что ей помогли иностранные дипломаты, а другие утверждают, что здесь не обошлось без КГБ. Да, все это очень любопытно. А теперь давайте мы с вами вернемся к событиям 15 апреля. Вы ведь сами дали свою машину Наталье Каменевой, не правда ли? Ну, в общем, можно сказать, сама. Она забежала к нам в бюро и спросила, не могу ли я дать ей машину на время. У нее скверно на душе, и она хочет съездить за город, развеяться на природе. Водить машину она научилась еще в Союзе, водила всегда очень аккуратно, я со спокойной душой давал ей иногда свою Ауди. Машина у меня старенькая, я все равно собираюсь покупать новую, а вечерами мы ездим с моим женихом на его Крайслере. Словом, я не дрожала над своей машиной и даже собиралась после свадьбы подарить Наталье. Автомобиль ей был нужен для укрепления семьи. Каменев машину водить не выучился, и она возила его по делам на моей «Ауди». Иначе это делала бы Юрикова. Машина-то у нее есть?»